Книга вторая. В танце ритма. Глава первая. Эта часть летописей сопротивления будет рассказываться от лица того, кого вы ранее встречали на страницах книги под именами Хуан и Герри. Но еще раньше я имел другое, свое первое имя, хотя озвучивать его сейчас не имеет смысла. На человеческом языке оно бы звучало как многократное «рррр» с редкими вкраплениями гласных. Как и Хуген, я поведаю вам несколько историй, охватывающих большой период времени и произошедших во многих местах. А большая часть героев этих историй будет из моей группы, которую я вел 5 веков с момента основания Грегалин, ордена паладинов, как общности бывших союзников, в которую входил каждый дух, решивший воплощаться в человеческих телах, продолжая борьбу за свободу против поработителей Солярии. Одновременно с этим паладин – это строгая система обучения с поэтапным осваиванием инструментов воздействия на мир, от владения своим телом и разного рода оружием до волшебных инструментов. Путь, в котором нет предела совершенству, как в отдельных дисциплинах, так и совокупно в искусстве жизни, которое является манифестацией наших судеб согласно вселенскому плану Творца. Искусством жизни мы называем саморазвитие и осознанное восприятие себя в мире и мира в себе, вплоть до таких областей, где обычные органы чувств не властны над происходящим. Это есть познание в самом высоком смысле и согласно учению богов об эволюции разумности во Вселенной вообще. Разумности и вытекающего из него сотворчества, стоящего по одну сторону поля битвы, где на противоположной неисчислимые орды вечной энтропии. Обе армии и вечная их война вложены в идею сотворенного космоса изначально. Всем остается только выбирать сторону, и лишь закон свободы воли есть мерило наших жизней в череде воплощений от нашего первого рождения духа каждого из нас, независимо от специализации и даже мира, где это произошло. Думаю, также вам давно уже понятна выбранная нами сторона. Главное же, что я хочу сделать с самого начала, это создать для вас особое понятийное пространство, оптимальное для дальнейшего восприятия всего повествования. Ибо множество чудес ожидает вас далее, понять и поверить в которые современному человеку нелегко. Из первых же глав поведаю вам, хоть и кратко, о самых глобальных вещах, о рождении звезд и планет, о богах и рождении своего племени. А еще вы узнаете о классификации эпох истории Земли, которой пользуемся мы сами. Готовы? Тогда успевайте бежать со мною рядом, сквозь пространство и времена. Преобразование безжизненного космоса в обитаемые, пусть и немногочисленные, островки разумной жизни, планетарные системы, есть особая миссия существ, которых мы в книге уже называли предтечами, правителями нашей галактики. Их дети – светлые боги нашей Солнечной системы, и мы зовем их асами и ванами, и за свою долгую память мне, как и другим старшим, удалось запечатлеть фрагменты многих бесед и научений от этих высокоразвитых во всех смыслах существ, а кроме них, от подобных им Ану из системы Меру. Но кого никто из нас не видел воочию, а только знает понаслышке, это предтечи. Зато об их возможностях, способностях и делах нам поведано столько, что не хватило бы всех залов Александрийской библиотеки, распиши мы это все по книгам. Сейчас об этом и пойдет речь. А закончим мы главу на волчьем племени, чьи следы в истории тщательно вытерты, кроме разве что мифов и сказок. И лишь в современной археологии, там, где она граничит с биологией, есть крупицы сведений о тех, кто был древними нашего племени, моих предшественниках, и небольшой раздел о моем поколении. Так что, с вашего позволения, я начну свою лекцию, и не обессудьте, что существующие на сегодняшний день базы научных и религиозных парадигм в ближайших абзацах будут растерзаны моими клыками и когтями на сотни безжизненных кусочков ветхих фолиантов, гербовых формуляров, конспектов, зачеток, дипломов, фото и кинопленок. Я иногда бываю хтоничен в той степени, что вложили в специализацию моего духа мои родители: мать сыра земля и отец красно солнышко. Итак, начать мы должны издалека, с того, что мне вообще известно про космос. Расскажу не так, как рассказывали мне, но постараюсь быть по возможности современным лектором и, не чураясь сложных терминов, избегать излишне витиеватых определений. Космос – это много пустого пространства. Не абсолютно пустого, конечно. Материи в нем неисчислимо, но хаотически разбросанной тут и там. И это материал для тех, кто сражается с энтропией, создавая островки жизни и разума среди холода и тьмы. Я о высших богах, предтечах, которых мы могли бы называть тут древними словами «эль», «ил», «ал». Но поступим интереснее и используем введенные в современную культуру с легкой руки профессора Толкина слова «илуватар» и «айнуры», поскольку в них меньше аккадо-семитского, а больше славяно-санскритского. Мы ведь пишем книгу на русском языке, так что пусть будут «айнуры», а «илуватар» – развоплощенным абсолютом, законом для воплощенных сеятелей жизни в нашей галактике Млечного Пути. Итак, айнуры создают звезды и планеты, причем параллельно в виде солнечных систем, ибо взаимосвязь и тех, и других космических тел – главное условие заселения жизнью, а впоследствии и создания разумных форм в данных системах. Обычно это происходит поэтапно. Первое. Айнуры набирают много строительного материала. От минерально-кристаллических кирпичиков для будущих полых шариков планет до газовых смесей в колбочках, много для чего вообще. Также им необходимы огромные запасы энергии в джеддах, емкостях для концентрированного эфира. Бывают разного размера и разной степени густоты энергии, от плазмы до антиматерии. Второе. Лепятся шарики. Самый большой для звезды, остальные для планет будущей Солнечной системы. Шарики нужных форм и пропорций и обычно из твердых элементов, образующих то, что мы знаем как различные породы камней. Третье. Внутрь всех шариков помещаются ядра. Это специально изготовленные механизмы, опять же, выверенных размеров и мощности для каждого шарика. Но есть одно отличие. В планетах это механизмы холодного термоядерного синтеза на эфирно-плазменном топливе. А в будущей звезде термоядерное ядро на антиматерии. Да, если вы сразу догадались, что черные дыры во Вселенной – это поломки некоторых бывших звезд, вы совершенно правы, и потенциал ученого-физика в вас выше среднего. На этом этапе во все шарики закачиваются газы, из тех самых колбочек. Помните? Химические составы разные, но суть в том, чтобы внутри планет создать атмосферу, а внутри звезды первоначальную питательную среду для ядра. Но в обоих случаях чемпионом по количеству является водород. Пятое. Зажигание звезды. Это как поднести спичку, а потом бух, и сразу множественное бах-бух-бабах. Не пройдет и нескольких божественных секунд, а может и наших эонов, как новорожденное солнце, осветит тьму окружающих парсеков космоса. А пока оно не попросит новой подзарядки, которая должна к тому времени стать автоматической, надо, чтобы заработали планеты. Шестое. Оживление планет. Когда внутри шарика из базальта и гранита, частный пример, включен механизм холодного термоядерного синтеза, это включенный свет в комнате. Атмосфера тоже уже создана. Значит, можно запускать автономные системы циркуляции газов. Нужна флора. А это значит первым делом грибница и присыпать удобрениями. Вторым – растения. Пусть начинают фотосинтез. Заметили, кто помнит со школы биологию? Грибы – не переходная стадия от растений к животным, а первооснова. Но на это не станем отвлекаться. Далее к растениям добавляются насекомые – биороботы, каждый вид которых имеет четко запрограммированные функции. В принципе, можно на этом остановиться, если все рассчитать с насекомыми насчет пищевой цепи. И такое бывает. Но все-таки часто добавляется фауна, начиная с моллюсков, ракообразных, а потом и птиц с присмыкающимися. Разумеется, часть нашей комнаты должна уже быть заполнена водой. А дальше, мне кажется, и сами додумаете. Ничего сложного для айнуров в созданный мир поселить и своих детей. Например, таких же богов, но рангом пониже, чтобы было куда расти и развиваться. У Толкина это валары, а на Земле они звались асами, на Венере – ванами. Разумеется, для многих нужд асы создавали себе помощников, еще рангом пониже, но наделенных разумом существ, ибо без таких никак. И вы сейчас поймете, почему. Седьмое. Отдыхать. На седьмой день всегда отдыхают, потому что надо подождать. Жизненные циклы представителей флоры и фауны начнут создавать питательную среду для будущих поколений. А своей эфирной составляющей, опытом прожитых жизней, начнут подкармливать звезду своей системы. А жизненные циклы разумных существ, имеющих дополнительный способ вырабатывать эфирную пыльцу иной формы, помимо общей для всех живущих, еще и подкармливать ядро своей планеты. Ведь душа есть у всего, что живет, а дух – только в разумных. Соответственно, к Солнцу будет отлетать намного больше эфирной энергии, чем к маленьким звездочкам внутри планет. Но, собственно, и размеры, и запросы разные. В этом коротком экскурсе мы не ответили лишь на два вопроса. Первый – что обогревает планеты? Так как тепла звезды явно недостаточно, и это знает любой, кто закапывал в летнюю ночь в землю продукты, чтобы не испортились. Ведь внутреннее ядро – лишь источник света. И второе. Чем отличается терраформирование внутренних пространств планет от поверхностей? Так что придется пробежаться и по этим темам. Сначала про тепло. Внутри каменного шарика планеты заложен, примерно посередине, слой минералов с магнитными свойствами. Это как катушка одновременно и трансформатора, и усилителя для электромагнитной индукции, которая усиливает магнитное поле ядра планеты, для многих целей. Не только для защиты планеты от космической радиации, явления которой радуют взгляды обитателей приподнятых областей северными сияниями. Главная функция электромагнитного поля планеты – это поддержание жизни ее обитателей, точнее их нервных систем и связывание воедино всей системы большого и малого круговорота энергий, о которых я говорил, используя слова «эфирная пыльца». Солнце и планета делают возможным жизнь квадриллионов существ, а те взаимно кормят родную планету и Солнце. Такой вот баланс. Но вернемся к коркам планет и высочайшему электрическому напряжению в их недрах, которое не может не плавить камень. И магма – яркий, но минерально-жидкостный пример воздействия катушки. И очень важный пример, так как магма – это почти кровь планеты. По крайней мере, субстанция крайне необходимая для латания швов между плитами при каждом цикле роста планеты. Неудивительно и то, что магма может затекать в галереи, построенные богами в толще корки для перемещения на своих летательных аппаратах, а иногда и растекаться по тверди или вырываться наружу в виде вулканических извержений. А кроме этого важно понять, что корка планеты является неисчерпаемым источником и запасом одновременно того совершенно бесплатного электричества, которого было бы достаточно для комфортного и технологичного обитания даже сотен миллиардов людей. И это я про поверхность планеты. Серьезно. Но коснувшись поверхности, перейдем к более объемной теме – ее терраформированию. К примеру, на Земле оно было закончено около 7500 лет назад. На Венере и Марсе чуть позже, и это, насколько я знаю, и осуществлялось Айнурами, совместно с Асами и даже Ану. Вот описание всех этапов. Первое. К заселению жизненными формами поверхностей планет боги приступают после значительных подготовительных мероприятий, в которых основным является фаза сильного радиоактивного облучения. Часть этого осуществляет Солнце, пока магнитное поле планеты еще недостаточно сильно. Другую осуществляют сами Валары. В нашем случае говорим о Земле, значит асы. Особым оборудованием асы фактически бомбардировали минерально-кристаллические структуры поверхностных пород таким образом, что время молекулярного роста в камнях ускорялось неимоверно. Из-за разности химического состава различных слоев пород где-то вырастали горные гряды, где-то лишь единичные пики. В остальных же местах плоскогорье. Это словно плоть наращивается на скелете, но сопровождаемая многочисленными землетрясениями и извержениями вулканов. В результате непредсказуемый ландшафт, который в будущем послужит и добыче ценных компонентов, а главное, станет региональными зонами для экологических ниш со своей спецификой каждая. Потому что жизнь должна быть многообразна. Второе. Фаза выброса водорода и первичного формирования парниковой пленки над планетой. Работа по созданию атмосферы. Скорый результат – проливные дожди и быстрое испарение. Третье. Этап внешней доработки ландшафта. Ландшафтный дизайн по-божественному. Где-то срезается лишнее, где-то формируются впадины и русла будущих морей, озер и рек. Наконец, все это псевдоестественное великолепие заливается водою с небес вторично. Но теперь уже поверхность остывшая и готова к первым семенам жизни. В этот период в воды образующихся рек, озер и морей заселяются многочисленные виды водорослей. Пусть фотосинтезируют. Четвертое. А на суше снова грибница, удобрение, а потом посадка перводрев, особенных божественных деревьев. Их два вида, которые, помимо общего для обоих фотосинтеза, способны один к фосфоросинтезу, а второй к синтезу кальция с кислородом. Это два вида биолюминесценции. Кроме важнейшего влияния на выравнивание газов тропосферы, и внешний вид тех волшебных деревьев поразителен. Их кроны в буквальном смысле светились. Первый вид – солнечным желтым, второй – прохладно-голубоватым светом. Представьте, когда эти гиганты достигали своего полного роста на маленькой тогда еще планете, как пять взрослых секвой высотою, а у основания многие десятки метров в диаметре. Если честно, я не видел собственными глазами этого великолепия, так как был рожден впервые много позже, но часть наших древних рассказывали, что застали два оставленных богами древа и успели полюбоваться. Одно из них росло там, где сейчас остров Куба, а другое в районе Аризонской пустыни. Пятое. Вокруг одиноко стоящих перводрев засеивалась вполне земная флора. Хвощеподобные, прапапоротники, плауны. Они вырастали до десятков метров высоты, если успевали. Условия на поверхности тогда были более жесткими, частившие ураганами и смерчами, грозами и молниями. Растениям не просто было дожить до старости. Комфортнее всего чувствовали себя мхи и лишайники, которые в начальных периодах заменяли травянистый покров современной экосферы. Все они создавали будущие почвенные подушки для более поздних видов растений. Шестое. Первые настоящие деревья. Хвойные гиганты, кипарисовые, как секвойя и туя, и кедры, а потом и знакомые нам сосны, ели и пихты. В зависимости от эко-ниш разрастаются и вытесняют сыгравших свою роль предшественников. Но папоротники и хвощи не исчезают бесследно. Многие их виды живут и поныне. На этом же этапе повторяется вся схема с насекомыми. Но поверхность планеты также достаточно обширна и для фауны. Воды и суша заселяются соответственно рыбами, земноводными, пресмыкающимися и самыми мясными созданиями. Ведь для будущего понадобится столько биомассы, что быстрее, чем сама природа, ее никто не спродуцирует. Да, первыми по живым подстилкам из грибов, мхов и лишайников пробегают сотни видов динозавров. От самых маленьких до огромных. Они прожорливы, потом дают удобрения, живут недолго и для божественных часов быстро наполняют поверхность планеты всем необходимым для автономного процесса круговорота жизни. Один нюанс. Динозавры совершенно бесперспективны как основа фауны. И все из-за темпов роста биомассы на поверхности. Чтобы вам представить объемы этого, дам вам математические вводные. Миллион семян секвой по 1 грамму через 100 лет превращаются в миллион деревьев весом в несколько десятков тонн каждая, а миллион зигот апатозавров по 1 миллиграмму за ту же сотню лет дают 6 миллионов взрослых особей весом в 30-50 тонн каждая, часть из которых успевает, разумеется, умереть. Продолжительность их жизни редко превышает 40 лет. И все это буквально из ничего. Жизнь питается жизненной энергией, что, кстати, доказано, наконец, и современной наукой. Так что неудивительно, что планета вырастает, а увеличившаяся сила тяжести делает крупные виды динозавров больными и умирающими. И приходит время появиться в девственных кущах первым санитаром, древним нашего племени. В академической науке они известны как звероящеры. Но как раз от ящеров в них почти ничего, кроме строения костей, адекватного для гравитации тех веков. А в остальном это очень крупные хищные создания, наделенные разумом, хотя бы для того, чтобы понимать команды богов. Основной командой был контроль численности популяции динозавров. А спустя еще несколько сотен лет появился и я, лохматое чудовище с огромными клыками и острыми когтями, вдвое ниже аллозавра, но по скорости реакции и ловкости превосходящий всех этих неповоротливых чешуйчатых. Конечно, я появился не один, а с большой популяцией себе подобных, ныне называемой у нас старшими, вернее, сейчас уже остатками старших. Родился, подрос и получил приказ – тотальное истребление всех видов динозавров. Планета готовилась принять новую форму живых существ – млекопитающих. Потому что именно живородящая и вскармливающая потомство своим молоком форма сухопутных животных наиболее приспособлена к адаптации в разных условиях за счет расширенного фенотипического механизма в геноме, способности эволюционировать под воздействием среды. Так что пусть и немного, но в теории Дарвина есть несколько верных доводов. Да и мы со временем пользовались подобными преимуществами. Уменьшались в размерах и делились на многочисленные подвиды куньих. А дух каждого вынужденно разделялся на кратные части, сохраняя память своей линии, продолжая перерождаться и не забывать, кто мы есть и зачем созданы. Хоть далеко еще было до времени, когда мы смогли познать всю мощь своего потенциала, вложенного в воинскую специализацию нашего духа, той самой титаномахии. Но это отдельная тема. Как и античные легенды о спасении людей от потопа говорящими волками, русская сказка о сером волке и молодильных яблоках, да и легенда о приказе основать город Вильнюс огромным, закованным в рыцарскую броню волком в вещем сне князя Гедеминоса, растолкованном языческим волхвом. И многое-многое другое. А пока давайте вернемся к фауне на поверхности Земли и завершим главу парой фактов. Параллельно нам наверху, в морях и океанах, появляются первые хищные киты – касатки. Их заселяют Ану, но для тех же самых целей, что у нас на суше – добиваем рептилий. В то же время боги, наконец, высаживают на Земле первые полевые травы и цветы, которые теперь почти некому вытаптывать. Близится время отдыха демиургов, а наслаждаться им гораздо приятнее с букетиками ромашек в руках. Седьмое. Помните, что происходит в седьмом пункте? Да-да, выходные. Айнуры улетают. Ану в отпусках. а асы почивают на лаврах, ибо земля – цветущий рай. Выходных нет только у нас. У нас – охота».